Глава 8. «Вы уже побывали у целителей?» За нашими спинами раздался бесстрастный голос декана, настолько неожиданный, что мы едва не подпрыгнули. Адмир хмуро смотрел на нас. «Как вы себя чувствуете, адепт Касалейн?» Я криво улыбнулась. «Все в порядке, профессор, не волнуйтесь. Мы пришли к лорду Бруни, как вы и приказали». Декан, выглядевший сильно усталым, отмахнулся. «Пока визит к ректору отменяется, другие дела не позволяют заняться этим вплотную. Надеюсь, вы оба усвоили урок, особенно по части техники безопасности». «Да, профессор», — дружно гаркнули мы с Бертом. «У меня язык чесался спросить о визите Леонского принца вообще и о полунайтах в частности. Но задать этот вопрос помешала мысль о том, что придется признаться в подслушивании. А еще чего доброго нас затащат в кабинет, и кто поручится, что Рэм не знает мое новое имя и внешность. Придется ждать». «На первый раз прощается», — Адмир взмахнул рукой. «Вы свободны. Постарайтесь до завтра не поубивать друг друга. Явка на лекцию обязательно». Мы кивнули и едва ли не бегом помчались к лестнице. Декан потерял к нам всякий интерес и быстро скрылся в атриуме. Кажется, наши предположения все же верны. Я прыгала через ступеньку и ни на мгновение не переставала говорить. Судя по виду Адмира, полунайтов действительно доставили на Тарин для наших тренировок. Радует, что декану это кажется не по нраву. Кто же они такие? Хмурый Берт спускался за мной. Однако от его желания, походу, ничего не зависит. Департамент согласен, значит, и глава гильдии, и король. Да, не ожидал такого от них. Оказывается, браслет... Это не самое страшное, что ждет полукровок. Я вздрогнула. Ты его носишь? А у меня есть выбор. Пока я на Тарре, не да. В Империи снимаю. Неудивительно, почему Берт до сих пор не может выбрать свою ипостась. Даже если он навсегда приобретет человеческий облик, неприятные воспоминания никуда не денутся. Я остановилась на первом этаже. Пойдем ужинать. А после попробуем отыскать подземелье. Есть идеи? Есть. Но мне надо кое-что проверить. Окно не закрывай, когда в свою комнату вернешься. Так и хотелось спросить, а что же не пешком, но не стало. Мы появились в столовой и заметили за столиком в углу хмурую Вериту и обеспокоенную Лили. Первая тут же вскочила и бросилась к Берту. Я скривилась. «Как ты? Тебя не отчислили?» Дракон покачал головой. «Может, сначала надо было поинтересоваться, как себя чувствует Алетта?» Водница перевела взгляд на меня, и в ее глазах сквозила: «Если не ненависть, то неприязнь точно». Я упустила момент, когда Берт стал ее собственностью. «У тебя все в порядке?» — ровно спросила она. «Отлично, благодарю», — в тон ответила я. И направилась за подносом. Берт осторожно снял пальчики Вериты со своего локтя и последовал за мной. Кажется, у меня зачесалось между лопатками. Настолько неприятный взгляд в спину получила. Ужин прошел тихо. Мы кратко поведали, что моя рана не опасна, и Адмир нас пожалел. Лили ничего не сказала, а Вериту было не унять. Она разве что на колени к дракону не уселась, пытаясь поддержать за то, что ему досталось от декана. Но Берт, очевидно, даже не замечал этого, смотрел перед собой и молчал. Наши взгляды встречались пару раз, но я не могла понять, о чем он думает. Лили отрешенно смотрела на нас и тоже молчала. После ужина мы разбрелись по своим комнатам. Лилиана хотела поговорить, но мои мысли были настолько далеко, что она быстро передумала и, пожелав спокойной ночи, скрылась за дверью. Я вошла в комнату и, стянув мантию, обессиленно повалилась на кровать. Мысли прыгали и никак не хотели успокаиваться. Что скрывает Берт? Зачем мне нужно во дворец? Что за странный способ тренировки высших магов? И кто такие полунайты? И самый главный — почему Рэм уверен, что я стану его женой? У меня еще 3 года есть, и если раньше я допускала мысль о замужестве ради Тарина, то теперь была точно уверена. Ни за что не свяжу свою жизнь с человеком, который практикует убийство полукровок ради того, чтобы высшие маги могли отточить свое мастерство. Я просто не смогу это принять. У меня чесались руки связаться с отцом и забросать его вопросами, но все же решила повременить. Пока не увижу полунайтов и не узнаю подробностей, даже разговаривать с ним не хочу. Он умеет убеждать и извращать слова ради собственного блага. Настоящий дипломат. И как бы не любила отца, я прекрасно понимала, что собой представляет король. Я должна выяснить все, а только затем услышать, как он будет объяснять свои действия. Я почти задремала, и хлопанье крыльев, нарушившее тишину, заставило подскочить на постели. Берт даже не стал обращаться, всего лишь спросил: «Готова?» Я кивнула и привычно полезла на драконью спину. Как же я соскучилась. И по этим полетам тоже. Подругу, которой... Об этом лучше вообще не думать. Обняла дракона за шею, и ветер засвистел в ушах. Берт резко спикировал на землю, и я скатилась вниз, шлепнувшись на пятую точку. «Ты издеваешься?» — прошипела я, с трудом поднимаясь. «Ну сколько можно меня травмировать сегодня?» Яркая вспышка, и Эйвин... а что? Теперь буду его именно так называть. Тут же обернулся в человека и бросился ко мне. «Ушиблась? Прости, сегодня очень трудно совладать с собой. Есть большое желание свернуть мне шею?» Слабо улыбнулась я, ухватившись за протянутую им руку. «Глупая!» — вздохнул он, резко поднимая меня, и я на мгновение оказалась в его объятиях. «Горжусь собой!» Отстранилась сама, хотя, кажется, Берт был недоволен. И возмутилась. «Сам ты глупый. Поставь себя на мое место. Ты уже третий раз пытаешься нанести мне вред. Полагаю, когда-нибудь тебе удастся отправить меня в бездну. Надеюсь, хоть на могилку цветочков принесешь? Я красные люблю», — подумав, добавила я. «И белые, и...» «Как ты к кактусам относишься?» — ехидно спросил дракон. «Весьма положительно», — парировала я. «Кактус, можно сказать, вторая ипостась Лексы. Ты бы видел, какой кусок оранжереи в замке сестры они занимают. Она плюется, а Даррен еще и иллюзии сверху накладывает. Говорят, эта традиция с Академии пошла». «Я об этом не знаю, Альяна», — улыбнулся Берт. «Никогда настолько не интересовался их личной жизнью». Я отряхивала платье, но, услышав его слова, резко выпрямилась. «Правда? А что у тебя с собственной?» Неожиданно вырвалось у меня. «Как тебе Верита?» Берт пожал плечами. «Смешная. Рассказывает о драконах. Иногда такую чушь несет. Держусь из последних сил, чтобы не рассмеяться. Только при чем здесь моя личная жизнь?» У меня глаза на лоб полезли. «То есть у тебя было много девушек, которые едва ли на колени не лезут?» Он помотал головой. «Нет, она первая». Я сжала кулаки. «И как? Приятно?» «Тоже нет». «Странно», — пробормотала я, но почему-то стало легче на душе. «Ничего странного. Притязание Вериты — это всего лишь притязание Вериты. Я же не напоминаю о твоей личной жизни». «Невеста Леонского принца и спор ради Адмира. Это побило все рекорды, не находишь?» «Не нахожу», — возмутилась я. «Это стечение обстоятельств». «Извини, как же я сразу не догадался». Берт фыркнул, схватил меня за руку и потащил к стене. «И вот как расценивать этот странный диалог?» Дракон дотронулся до одного из камней и неожиданно кусок стены отъехал в сторону, открывая проход. Не успела я удивиться, как Берт увлек меня внутрь. Прямо перед нами располагалась крутая лестница, ведущая наверх. «Это тайный ход», — шепнул Берт, неожиданно склонившись ко мне. «Но у него оказались еще и скрытые свойства». Он коснулся углубления в стене. Очередная каменная дверь отъехала в сторону, и мы увидели узкие темные ступени. «Ничего себе!» — ахнула я. «Откуда тебе известно?» Берт усмехнулся. «В отличие от некоторых, меня никогда не интересовали подробности личной жизни Лекса и Даррена. А вот секреты Академии...» «А первую дверь я видел сам, в действии». «Какой ты молодец!» — фыркнула я. «И куда же ведут лестницы?» «Одна в коридор третьего этажа, вторая в подземелье. Я была готова расцеловать Берта за такие ценные сведения, но сдержала себя. Что он там про поцелуи говорил? Но дракон не дал пофилософствовать, отодвинул меня в сторону и первым шагнул на ступеньку. Обернувшись, он протянул руку. «Держись, Альяна. Хоть и знаю об этой дороге, но сам здесь ни разу не был». Не раздумывая, я двинулась следом. Его пальцы сжимали мои, и меня охватила уверенность, что все будет хорошо. Вот совсем все. А если что-то не будет, то Берт обязательно это решит, и... Я не заметила, как дракон остановился, прыгала по лестнице дальше и, налетев на него, едва не вскрикнула. Он тут же поймал меня в объятия. Нас окружала темнота, лишь откуда-то сбоку пробивался небольшой луч света. «Только не кричи», — попросил Берт. «И не собиралась», — фыркнула я. «Темно, хоть глаз выколи, а ты мог бы и огонь зажечь. Знаешь, переломы у меня долго срастаются». «Не хочу использовать магию. Рядом с тобой она ведет себя непредсказуемо», — пояснил он. «Интересно, почему? Тайное желание трансформируется в проявление стихии?» «Аль, перестань подозревать меня абсолютно во всех грехах». «А в некоторых можно, да?» «Попробуй», — шепнул он и провел ладонью по моей спине. Меня охватила дрожь, а Эйвин резко отстранился. «Думаю, мы почти пришли». «Я тебя когда-нибудь убью, Берт». Он снова взял меня за руку, а мне так захотелось вырваться, но не стало. И правда, чего доброго, ноги переломаю. Лестница закончилась маленьким коридором, уходящим куда-то вбок. Именно там я заметила неровный свет, словно от очень далекого магического светильника. Но ошиблась. Коридор оказался коротким и закончился небольшой нишей с выступом. Дракон отпустил меня и заглянул за выступ. «На подземелье похоже, но с уверенностью сказать не могу. Рискнем?» Я кивнула, а он неожиданно отстранился и приложил палец к губам. Я не поняла, что случилось, но спустя мгновение услышала чужие голоса, которые становились все громче. Совсем забыла, что слух у дракона на порядок лучше моего. Вот бы мы сейчас попали. Говорившие быстро приближались. Вскоре стало возможно разобрать даже отдельные слова и узнать, кому они принадлежат. «Знаешь, Тейлор, это бесчеловечно!» Голос профессора Горейн звенел от возмущения. «Амалия, ты повторяешься!» — обреченно ответил Адмир. «О, надо же! Я наконец-то узнала, как его зовут!» «Я не устану повторять это и в сотый раз!» Декан факультета зельеварения, кажется, остановилась, и наверняка рядом с нишей, потому что голоса мы слышали очень хорошо. «У главы гильдии и Бруни, видимо, крыша поехала, и ты туда же!» «Я уже про короля молчу!» «Говори тише», — вяло возразил профессор, и в его голосе сквозила боль. «Я могу им и в лицо это сказать. С моего факультета не выпускаются убийцы или живодеры. Наоборот. Целители и те, кто помогает не только магам, но и обычным людям. А вы хотите вырастить жестоких и...» «Амалия, тебе напомнить о войне?» «Не беспокойся, я знаю об истерии по поводу нападения на Таррин. Магический вестник напоминает об этом в каждом выпуске. Но новые методы гильдии считаю недопустимыми. Что же вы только полунайтов используете? Соберите обычных людей, загоните в клетку и убивайте. Они ведь тоже пользы Тарину не приносят». «Перестань». «Почему? Я тоже имею право высказаться. Вы же моей помощи хотите?» Кажется, мы услышали скрип зубов декана. «Амалия, если это будешь не ты, они пришлют кого-то из гильдии». «Я не против, а участвовать в вашем эксперименте не желаю». «И тогда ты потеряешь свою должность». Леди Горейн едва не задохнулась от возмущения. «Знаешь, я думаю, это будет лучшим выходом. Не желаю участвовать в бойне». «Я предупрежу своих адептов, что убивать нельзя». «Тогда какой смысл в этом фарсе? И потом, ты уверен, что они послушаются? У тебя что не адепт, то сын или дочь кого-то из гильдии. Злобные и высокомерные. За уничтожение Полунайта им ничего не будет. Ты даже наказать своих подопечных не сможешь. Амалия, пожалуйста. Давай не будем ругаться. Просто оцени их размер для успокоительного зелья, и все. Мы услышали тяжкий вздох. Мы с тобой давно поругались, Тейлор, и теперь понимаю, что не зря. Хорошо, я приготовлю это демоново зелье, потому что любой присланный из гильдии может Полунайтам навредить. Просто так. И ему тоже ничего за это не будет. Он даже не задумается, что надо рассчитать дозу. Какие же вы снобы, сил никаких нет. Но предупреждаю, одна смерть, и я отказываюсь с этим работать и пишу заявление об уходе из Академии. Тебе ясно, Тейлор? Более чем. Послышались удаляющиеся шаги, и мы с Бертом наконец-то отмерли. Кажется, во время разговора старались даже не дышать. «Кто же это такие?» — шепотом спросила я. «И почему их надо успокаивать?» «Не знаю», — глухо отозвался Берт. «Проверим». И, не дожидаясь моего ответа, скрылся за выступом. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним, хотя все равно было страшновато. Узкий коридор с высоким потолком и редкими магическими светильниками оказался пуст. На шершавых каменных стенах скопилась влага, и я поежилась. Неуютное подземелье, хотя чему удивляться. Берт подождал меня, мотнул головой и двинулся следом за удаляющимися голосами. Обоих деканов не было видно, похоже, они скрылись за поворотом. Мы достигли его за считанные мгновения, и дракон снова приложил палец к губам. Я кивнула, и мы осторожно выглянули из-за угла. Ответвление коридора было коротким. Почти сразу за ним мы увидели частую решетку, а перед ней — Адмира и профессора Горейн. Наш декан что-то втолковывал двум стоявшим на страже представителям гильдии. Мы узнали их по черной одежде и серебристой эмблеме на груди. Охранники кивали, а Амалия, отвернувшись, поджимала губы. Наконец, одна из створок решетки открылась, и оба декана шагнули дальше. Берт подался назад и прислонился к стене. «Дальше хода нет, они не пропустят нас. Если только штурмом брать, но какой в этом смысл?» «Никакого», — согласилась я. «Что ты предлагаешь?» «Дождаться, когда Адмир предъявит нам этих полунайтов. Мы даже не знаем, кто они такие. Вдруг страшные существа. Не зря же пригласили декана факультета зельеварения, которая не хочет в этом участвовать. Но ты прав. Зато теперь я знаю, как пробраться к ним поближе. Образ профессора Горейн удается мне довольно неплохо». «Правда?» «Ой, кажется, я сболтнула лишнее». Попытка отказаться от этого заявления успехом не увенчалась, и Берт взял меня за плечи. «Неужели опыт был?» «А я должна тебе рассказать об этом?» — парировала я. Дух противоречия взыграл. Глаза Берта потемнели и превратились почти в медные. «Можешь не рассказывать». Он резко отпустил меня. «Спасибо, что разрешил. Ты от меня тоже многое скрываешь, а я исповедоваться должна». Он покачал головой. «Не должна, прости. Нужно возвращаться». Дракон схватил меня за запястье и потащил к нише. Я попыталась сопротивляться, но держал он крепко. Мы за считанные мгновения преодолели ступени. Эйвин нажал на одному ему известный камень, и стена отъехала в сторону. Дальше был не менее быстрый и увлекательный подъем по лестнице вверх, в коридор третьего этажа. Как мы достигли моей комнаты, я помню с трудом. Голова уже кружилась от лестничных спиралей. Берт неожиданно резко притянул меня к себе, и я охнула. «Спокойной ночи, Альяна». Если сравнивать с жестом, его голос прозвучал достаточно ровно. Склонившись, дракон едва коснулся губами моего виска и резко отстранился. Я смотрела на него во все глаза. «Доброй ночи, Берт». Он тихо вздохнул, развернулся и ушел вперед по коридору. А я подумала, что мне непременно надо посетить профессора Теллера.